Глава сороковая. Долго искать Ньяману не пришлось. Он был знаком с одним из самых маститых специалистов по генеалогии в Париже и позвонил ему с просьбой порекомендовать кого-нибудь из немецких коллег, не менее прославленных, конечно. Ответ прозвучал мгновенно. Райнер Зукай, эксперт из числа избранных, знакомый даже с самыми тонкими семейными ветвями земли Баден-Вюртемберг. Жил этот выдающийся специалист во Фрайбурге им Брайсгау, в квартале Вобан, всего в километре от управления уголовной полиции. Ньяман сел в машину, но уехал недалеко. Все улицы оказались пешеходными. Знаменитый квартал был застроен синими, желтыми и красными домами. Электричества не было, только солнечные батареи. Накануне вечером Ивана с горящими глазами рассказывала сыщику об этом городке будущего, возведенном молодыми добровольцами. Повсюду стояли компостные мусорки. На крышах росли сады, деревья готовились поглотить дома и тротуары. Ну и, само собой разумеется, ни одной машины на горизонте. Ньяман знал, что видит перед собой прообраз будущего, но оно его не только не веселило, но и вселяло ощущение давления. Казалось, что за каждым зеленым начинанием стоит невидимый большой брат. Диктатура худшего сорта, ведь правда на ее стороне. «Слава Богу, я покину этот бренный мир, прежде чем все станут травоядными и начнут вырабатывать энергию из собственных какашек». Сыщик шел, засунув руки в карманы, рассеянно слушал велосипедные звонки, далекий голос трамвая и размышлял над словами Жозефа. В лагере Йениши, услышав слова о ведунье и проклятии Гейрсбергов, Ньяман почувствовал свой знаменитый глубинный щелчок. Легенда была как-то связана с одним из нынешних убийств. Он пока не был уверен, с каким именно, но это не имело значения. Деревянный трехэтажный дом Зукая был синим и напоминал ярмарочный балаган. Склонявшиеся над ступенями ветви липы отбрасывали на них тень, похожую на неглубокую лужу с прозрачной волнующейся водой. Он позвонил и приготовился ждать, хотя заранее договорился о встрече по телефону. На его счастье, мастер генеалогических наук говорил по-французски. Повезло, что граница так близко. Если бы все случилось на несколько километров восточнее, ему вряд ли позволили бы вести расследование. Ньяман вспомнил слова парижского приятеля. Зукой совмещает два несовместимых занятия – генеалогию и целительство. Что еще любопытнее, специализировался этот человек на спортивных травмах и покалеченных любителях экстремального секса. Лечил многих рабов, чьи господа переусердствовали. Дверь распахнулась, и Ньяман увидел Райнера Зукая, совершенно не похожего ни на ученого, ни на покровителя садомазохистов. Он скорее напоминал крестьянина былых времен. Квадратный коротышка в черном свитере с воротником-стойкой и синих полотняных штанах, какие носят садовники. Широкие мозолистые ладони дополняли образ. Ну, просто персонаж романа Анри Боско. Зукой впустил сыщика в дом, не сказав ни слова. Определить его возраст на глазок Ньяман не мог. Седой ежик волос напоминал алюминиевый шлем. На белой, как мел, коже не было ни одной морщины. «Похож на жабу», — подумал майор. Курносый нос, большие серые глаза на выкате под кустистыми бровями. Зоб, из которого вот-вот раздастся ночное кваканье. Они миновали скупо меблированную приемную. Здесь не было ничего, кроме стульев и чучел, лиса, куница и бобр — пялились стеклянными глазами и хищно скалили пасти. Центр следующей комнаты занимал медицинский стол. К нему притулилось облезлое бюро. В воздухе витали странные запахи, смесь алкоголя, перца и фруктов. Коктейль Молотова в растительной версии. «Вы были знакомы с Юргеном?» — спросил сыщик, наплевав на политес. Целитель замер. «Ваш вопрос вытекает из его сексуальных пристрастий?» Мне сказали... «Да, знаю я, знаю все, что вам наговорили. Глупые сплетни. Однажды я лечил женщину с вывихом, полученным при связывании. Она поправилась, и до меня дошел слух, будто бы ее ощущения после болезни стали намного острее. Дыма без огня не бывает». «У вас были и другие пациенты, так ведь?» «Такого же рода? Конечно, я стал культовой фигурой в этой среде. Некоторые приезжают даже из Штутгарта, но они не главная моя клиентура. Я лечу фрайбуржцев. Они обожают мою магнетическую силу». Он показал Нейману крупные, как лопаты, руки. «Для горожан я олицетворение природной энергии». «Так вы пользовали Юргена фон Гейрсберга или нет?» Не отступался Нейман. «Я полагал, разговор пойдет о генеалогии. Все связано. Я никогда не встречался с этим господином. Правда, один раз помогал женщине, которую он связывал». «Юрген ее покалечил?» «Нет. Сеанс затянулся только и всего. У барышни появились проблемы с моторикой. Ничего страшного, мне потребовалось всего 2 сеанса, чтобы все наладить». Костоправ сделал паузу, выдохнул и продолжил тем же нейтральным тоном. «Я прочел в газетах о случившемся. Ужасно. А сегодня утром по радио передали, что найден еще один труп. Это правда?» Нейман в нескольких словах описал ситуацию. «Что говорили о Юргене в СМ-сообществе?» «Ничего особенного. Он практиковал шибари, но любил и когда связывали его». «Он скорее доминировал?» «Нет. Но время от времени менял лагерь. Редкий случай у садомазохистов». Нейман подумал, что, возможно, ошибся, не обратив внимания на эту сторону сексуальных увлечений Юргена фон Гейрсберга. Побрезговал. Любой, кто сталкивается с настоящим насилием, презирает ряженых, причиняющих себе боль. «Вообще-то я пришел поговорить об истории Гейрсбергов». Лицо Зука просветлело. Он указал на дверь другой комнаты. «Пойдемте. Я все приготовил в кабинете.